Роза не осталась безучастной и, перегнувшись через ноги своего соседа, поцеловала трех птиц в нос. Всем женщинам тотчас же захотелось сделать то же самое, и господин сажал милых дам к себе на колени, заставляя их подпрыгивать, щипал их, и вдруг перешел с ними на «ты». Двое крестьян, испуганные больше, чем их птицы, растерянно вращали глазами, не смея шевельнуться, и на их старых, сморщенных, серьезных лицах незаметно было и тени улыбки. Тогда господин, он был коммивояжер, шутя предложил дамам приобрести у него подтяжки и, достав один из пакетов, развернул его. Это была хитрость. В пакете оказались подвязки. Тут были и голубые шелковые, и розовые, и красные, темные светло-лиловые, пунцовые с металлическими позолоченными пряжками в виде обнявшихся амуров. Девицы вскрикнули от восторга и стали рыться в образцах с той серьезностью, которая овладевает всякой женщиной при выборе наряда. Они советовались глазами, шепотом, а мадам любовно вертела пару оранжевых подвязок, более широких и солидных, чем остальные, словно специально предназначенных для нее. Господин выжидал, что-то соображая. «Ну, мои милые кошечки, — сказал он, — надо их примерить». Ответом была буря восклицаний. Дамы зажали свои юбки, стиснув ноги, как будто боясь насилия. Он спокойно ждал. Потом объявил: «Ну, не хотите, так я заверну». И прибавил лукаво: «Кто примерит, тот получит в подарок одну пару на выбор». Они не хотели и гордо выпрямились. Но две лоханки казались такими несчастными, что он повторил им свое предложение. Особенно явно колебалась Флора Качели, снедаемая желанием получить подвязки. Он ее подбодрил: «Ну, милая, будь похрабрее, посмотри-ка вот эти лиловые, они очень подойдут к твоему платью». Тогда она решилась и, приподняв юбку, показала толстую ногу коровницы, некрасиво обтянутую грубым чулком. Господин, наклонившись, прикрепил подвязку сначала под коленом, потом выше. Затем он тихонько пощекотал женщину, чем заставил ее вздрагивать и вскрикивать. Наконец он отдал ей лиловые подвязки и спросил: «За кем очередь?» Все сразу закричали: «За мной! За мной!» Он начал с розы шельмы, которая показала совершенно бесформенную, как окорок, ногу, настоящую колбасину, как говорила Рафаэлла. Фернанда удостоилась особых комплиментов коммивояжера. Ее мощные икры привели его в восторг. Меньше успеха имели худые костлявые ноги красавицы-еврейки. Луиза Цыпка, шутя, покрыла голову коммивояжера своей юбкой. Мадам должна была вмешаться, чтобы прекратить эту неприличную шутку. Наконец и сама мадам протянула свою прекрасную нормандскую ногу, полную и мускулистую. Удивленный и восхищенный путешественник, как истинный французский рыцарь, галантно снял шляпу, преклоняясь перед этими прекрасными икрами. Крестьяне, застывшие от изумления, косили на них одним глазом. При этом они так походили на кур, что мсье, наклонясь к ним, пропел «ку-ка-ри-ку», что вызвало новые взрывы смеха. Старики вышли в Монтевилле со своей корзиной, утками и зонтиком. Слышно было, как, уходя, старуха говорила мужу: «Потаскухи! Тащится верно в свой проклятый Париж!» Веселый коммивояжер тоже вышел в Руане после того, как позволил себе такую вольность, что мадам вынуждена была его осадить. Она изрекла нравоучительно: «Это нам вперед наука — не разговаривать с первым встречным». В Ассели была пересадка, а на следующей станции их встретил Жозеф Риве с тележкой, уставленной стульями и запряженной одной белой лошадью. Столяр вежливо расцеловался со всеми дамами и помог им забраться в тележку. Три дамы сели на стулья в глубине, Рафаэлла, мадам и ее брат на передние сиденья. Для Розы не хватило места, и она кое-как уместилась на коленях огромной Фернанды. И экипаж тронулся в путь. Как только лошадка пустилась рысью, повозку начало трясти так, что стулья принялись танцевать, подбрасывая путешественниц то вверх, то вправо, то влево, как кукол. С искаженными лицами, вскрикивая от ужаса, они затихали при более сильных толчках. Они хватались за края повозки, цеплялись за возницу, шляпы съезжали им на спину, на нос или на бок, а белая лошадка все скакала вперед, вытянув голову и прямой хвост. Тоненький крысиный хвост без шерсти, которым она иногда хлестала свои бока. Жозеф Реве, положив одну ногу на оглоблю, другую подогнув под себя, высоко подняв локти, держал вожжи, и из его глотки поминутно вылетал какой-то звук, от которого его лошадка, насторожив уши, бежала еще шибче. По обеим сторонам дороги зеленели поля. Цвела полевая репа, местами расстилаясь огромным желтым душистым ковром, распространяя здоровый, приятный и сильный аромат, который далеко разносился ветром. Во ржи, довольно уже высокой, синели маленькие головки васильков. Женщины хотели их нарвать, но господин Реве отказался останавливаться. Местами целое поле, поросшее маками, казалось залитым кровью. И среди этих равнин, украшенных полевыми цветами, белая лошадка как будто везла в своей тележке еще более яркие цветы. Временами она исчезала за высокими деревьями какой-нибудь фермы, чтобы вновь появиться из-за листвы и под палящим солнцем мчать этот яркий букет женщин по желтым и зеленым полям, пестревшим красными и голубыми пятнами. В час дня путешественницы подъехали к дому столяра. Они изнемогали от усталости и голода. С самого отъезда из дому они ничего не ели. Мадам Реве бросилась им навстречу, помогла выйти из экипажа, поочередно принимая их в свои объятия, и не переставала ласкаться к своей невестке, стараясь расположить ее к себе. Стол был накрыт в мастерской, из которой были вынесены верстаки ввиду предстоявшего завтра торжества. Вкусная яичница, за ней жареная колбаса и хороший сидр вернули всем веселое настроение. Реве пил за здоровье гостей, а его жена готовила, подавала, приносила и уносила блюда и шептала гостям на ухо: «Не угодно ли вам еще?» Груды досок, прислоненных к стенам, и кучи стружек, заметенных в углы, распространяли аромат свежеструганного дерева, смолистый запах столярной мастерской, проникающий до глубины легких. Гости пожелали видеть девочку, но она была в церкви и должна была вернуться только к вечеру. Тогда решено было пойти погулять.